«Бугага, вы видите это? Выкусите!» Возбужденно сказал Люшан. Награда за прорыв города уже практически была в его руках. Его знамя также было самым первым. Таким образом, это лишь вопрос времени, когда он сможет увидеться с генералом Санце. Этот город был намного лучше его Сунлина. И несмотря на то, что это только префектура, но с ее помощью Люшан сможет значительно расширить свое влияние, сделать город Ванчин своей домашней базой и прославить свое имя. Итак, где его высочество, принц Шу? Люшан, который также забрался на стену, начал искать генерала в золотых доспехах. Хоть он лично никогда не встречался с Люмангом, но он знал, что тот носил золотые доспехи, как у Лубу, поэтому его будет очень легко узнать. И вскоре он обнаружил его. «Хаэм, вот он, небеса действительно благосклонны ко мне». Люшан на самом деле думал, что он был благословлен небесами в этой битве, так как он не только первым забрался на стену, прорвав оборону Ванчина, но и теперь может захватить принца Шу. С таким уловом он сможет не только поселиться в Ванчине, но даже может рассчитывать на то, что Санце сделает его клан одним из самых влиятельных в Чжандоне. Так он быстро отдал приказ своим людям. «Солдаты, захватите этого генерала в золотых доспехах, он нужен мне живым». Кланы Ба и Чжан также обнаружили Люманга. Наконец-то большой улов пришел к нам в руки. Ранее они были очень расстроенными, так как награда за прорыв обороны ушла из их рук. Так Люшан, Чжан Де и Ба и Чжун искали Люманга во всех направлениях, и когда они обнаружили его, то совершенно не собирались отпускать его. Чжан Де, который сильно разозлился из-за потери нескольких сотен своих солдат и награды за прорыв, быстро воскликнул: «Всем солдатам, убейте этого золотого генерала. Тот, кто убьет его, получит в награду 100 золотых талий и сможете присоединиться к моей семье». А про себя подумал: «Чтоб тебя, Люманг, я больше не позволю тебе убивать моих людей. Теперь я убью тебя и сделаю своей заслугой». Солдат Люшана закричал: «Схватить генерала в золотых доспехах». Другие дворяне рассуждали так же, как и Чжан Де, и быстро отдали приказ своим солдатам: «Убейте его. Тот, кто убьет его, получит 1000 золотых талий и звание дворянина». Они не могли позволить Люшану убить, захватить Люманга, в противном случае, они ничего не получат в этой битве. «О, хотите схватить меня? Что ж, давайте проверим, достаточно ли у вас навыков для этого», — подумал Люманг, услышав приказы дворян, и отдал свои приказы. «Армия чиновников, вместе мы будем жить и вместе умрем. Вместе разделим богатство и славу. Убейте их всех. Да, смерть врагам». Армия чиновников полностью вошла в режим ярости, их потери были слишком велики. Всего 2 дня назад они были в полном составе, пили вместе и клялись друг другу в верности, но теперь большая часть из них была мертва, оставив лишь ненависть выжившим. Люманг молча оплакивал павших вместе со своей армией чиновников. «Это все мои братья. Дайте нам сил отомстить за вас. Я искренне сожалею, что не смог дать вам богатства и славы, но по крайней мере я смогу отомстить за вас и умру вместе с вами». Он быстро взмахнул своим мечом и убил одного из вражеских солдат. Его щит из-за постоянных ударов начал деформироваться, но это не остановило его. Смерть врагам. Люманг полностью поддался своей жажде крови и превратился в зверя. Из-за Санце он лишился 2000 своих братьев и забрал у него Суфея. И он направил все эти чувства в ненависть, превратившись в зверя. «Отступаем, отступаем». Все солдаты дворян были сильно напуганы. Сейчас Люманг еще не обладал силой, как у Лубу или Хуан Чжуна, и не имел стратегического склада ума, как у Чэнь Гуна, Цзя Сюя или Го Цзя, но у его преимущества состояло в его молодости и кровожадности. И он использовал эти козыри, чтобы отомстить за своих братьев. Всего за несколько минут, под воздействием боевого безумия, Люманг убило более 50 человек. Он смотрел на наемников-дворян, как на свою добычу, скот для забоя. В то же время, солдаты-дворян смотрели на него, как на непобедимого золотого демона. Их мечи были бесполезны против него, но в то же время он мог убивать их. Люманг полностью покрылся кровью своих врагов. Крови было так много, что если выдать его волосы, то с них начнет капать кровь. Под воздействием берсерка, его атаки стали более точными и их было практически невозможно остановить. Неожиданно Люманг остановился, почувствовав сильную опасность, которая окружала его. Это чувство опасности было тем, что современные люди называют интуицией. Это 6-е чувство, которое Лю Манг развивал в начале своего обучения ушу. Это чувство было очень сильно развито у животных и часто помогает им избежать опасности. У человека оно также есть, но оно очень слабо развито и большую часть времени бездействует, так как другие 5 органов чувств у него развиты намного лучше. Но для генерала или главнокомандующего наличие интуиции очень важный признак, так как это может помочь ему избежать множества опасностей. Лю Манг резко наклонил голову, чтобы уклониться от приближающейся опасности, но в следующий миг стрела поразила его правую щеку. Если бы он среагировал всего на мгновение медленнее, то умер бы от прямого попадания стрелы в голову. Лю Манг покрылся холодным потом и посмотрел на своего нападавшего. Это был молодой генерал, который разочарованно качал своей головой, сожалея, что его выстрел не убил Лю Манга. Это был Бао Чжун из клана Бао и юный господин клана, один из потомков Бао Шуна. Небольшая историческая справка о Бао Шун. Он был выходцем из округа Юиншан, являясь одним из герцогов Хуана, страны Ци во времена расцвета. Он вместе с Гуань Чжуном известны, как непревзойденные Бао и Гуань. Он известен тем, что посоветовал Гуань Чжуну помочь лорду Хуану объединить всех военачальников и стать главным правителем в стране Ци. Он также является весьма талантливым чиновником и советником. В противном случае, он просто не смог бы подружиться с Гуань Чжуном. Его таланты более-менее были сравнимы с навыками Гуань Чжуна и похожи на Панг Тонга и Чжу Галина и других подобных товарищей. Но так как навыки Гуань Чжуна были слишком велики, он затмил таланты Бао Шуна. Что касается Бао Чжуна, его навыки управленца, в сравнении со своим предком, были просто ужасны, но зато он весьма неплохо преуспел в стрельбе из лука. Он мог поразить цель с высокой степенью точности на большом расстоянии, и этот выстрел доказывал это. Ранее он хотел застрелить Лю Манга и его телохранителя, но когда он выпустил свою стрелу, то Лю Манг уклонился от нее и его телохранитель также на уровне рефлексов последовал его примеру. Таким образом, обе цели выжили. Если не чутье Лю Манга, то они бы определенно умерли. Однако Бао Чжун не собирался отпускать Лю Манга и начал снова натягивать тетиву лука. 3 выстрела последовали друг за другом, нацеленные на голову, грудь и пах Лю Манга. Бао Чжун должен был убить Лю Манга как можно скорее. Клан Бао уже полностью утратил свою былую славу среди дворянских кланов, но если он сможет убить принца Шу, это возродит было величие клана Бао и прославит его самого. Лю Манг попытался прикрыться щитом, но Бао Чжун прочитал его мысли и выпустил еще 2 стрелы, отбросив его в сторону. Бля, если Лю Манг сейчас попытается закрыться щитом, то сможет защититься от первой стрелы, но вторая пробьет его доспехи и нанесет ему серьезный урон. В данный момент одна из стрел уже приблизилась к Лю Мангу и она была нацелена на его пах. Лю Манг отскочил в сторону, уклонившись от нее. Хм, Бао Чжун презрительно хмыкнул. Он хотел убить Лю Манга с первого выстрела, чтобы продемонстрировать свои первоклассные навыки в стрельбе, но, к сожалению, его план потерпел неудачу. Но он уже просчитал, что Лю Манг сможет избежать одной стрелы, так, он выпустил еще 2 и теперь ждал результата. Вторая стрела в мгновение ока достигла Лю Манга. Она была нацелена в его грудь. Лю Манг подпрыгнул, чтобы уклониться от нее. Проклятие! Бао Чжун снова выругался, но затем на его лице появилась улыбка, так как его 3-я стрела была нацелена на голову Лю Манга. Про себя он подумал: «Эта стрела уж точно убьет тебя». Лю Манг просто поймал 3-ю стрелу своей рукой, однако она продолжала вращаться и имела достаточно силы, чтобы продолжать свое движение к его голове. «Неплохо поймал, но теперь ты умрешь». Бао Чжун думал, что Лю Манг использует какой-то навык, чтобы уклониться от 3-й стрелы, но он просто поймал ее. Теперь он однозначно умрет, так как скорость и техника, с которой была выпущена 3-я стрела, отличались от 2 предыдущих. Если бы она попала в голову Лю Манга, то его голова взорвалась бы, подобно спелому арбузу. Глава 170. Черный флаг снова на поле боя. Безумие дворян. Проклятие. Лю Манг схватился за 3-ю стрелу, но его реакция была слишком медленной, когда он подпрыгнул, чтобы уклониться от 2-й стрелы. Он фактически добровольно согласился убить себя. «Давай, давай, давай!» Бао Чжун понукал свою стрелу поразить Лю Манга. Но в этот миг Лю Манг просто отодвинул свою голову влево, позволив его стреле поразить его щеку, которая была закрыта броней шлема. Сила удара была настолько велика, что Лю Манг упал на землю, потеряв сознание, и так он пролежал на земле добрых 2 минуты. Увидев, что Лю Манг не двигался, Байчжун приказал своим солдатам: «Быстрее отрубите голову принца Шу». Он был весьма доволен собой. С таким уловом он мог надеяться на продвижение своего клана Баек старейшинам дворян Цзяндуна. Он также подумал, что это очень сильно обрадует его старого отца. «Да, сэр». Наемники клана Баа быстро направились к позициям Люманга, чтобы отрубить его голову. Эти солдаты хотели преподнести голову Люманга своим предкам, а эти доспехи могли позволить им приобрести несколько сельскохозяйственных угодий. С этими мыслями они устремились к группе Люманга. Неожиданно голова этого наемника взлетела в воздух, даже его улыбка еще не сошла с лица, а Люманг медленно встал. Чего? Байчжун реально был удивлен тем, что принц Шу все еще был жив. Как такое возможно? Но Люманг на самом деле едва не умер несколькими минутами ранее. Эта стрела практически убила его. Она была опаснее и смертоноснее, чем Максибил. Теперь Люманг на самом деле боялся стрел, так как они были слишком непредсказуемы и практически беззвучны. Везучий ублюдок! Выругался Байчжун, а его выражение лица наполнилось холодом. Он понял, что его стрела поразила щеку Люманга, оглушив его. Это было видно из того, что правая часть шлема, которая защищала его щеку, имела глубокую вмятину. Удача Люманга действительно была хороша, успев повернуть свою голову влево, а из-за вращения стрелы, ее сила значительно снизилась, что вкупе и привело к такому результату. Тогда Байчжун увидел свою стрелу, лежащую рядом с ногами Люманга, и теперь уже Люманг приготовился напасть на Байчжуна, чтобы убить его. Однако тот постоянно был настороже и быстро приказал своим солдатам задержать Люманга, а сам начал снова готовиться к выстрелу. «Ха, ну и что с того, что тебе удалось выжить ранее? Я просто убью тебя сейчас», — холодно подумал Байчжун. Он был полностью уверен в том, что на этот раз он точно сможет убить Люманга и тем самым прославит свое имя. Но план Байчжуна был полностью разрушен, так как когда он уже был готов выпустить свою стрелу, рядом с ним раздался свист стрел, нацеленных на его стрелы. С хрустом, все стрелы Байчжуна были полностью перехвачены стрелами, которые прилетели справа от него. «Кто?» — воскликнул Байчжун. Он мгновенно понял, что сбоку от него находился настоящий мастер-лучник, который мог перехватить его стрелы. Это также показывало, что его навыки стрельбы были намного лучше, чем у него самого. Он быстро обнаружил молодого лучника. Сбить стрелу в полете другой стрелой – это очень сложная задача, так как стрелы имеют большую скорость движения и за ней очень сложно уследить невооруженным глазом, из-за ее небольших размеров. Все это позволило Байчжуну понять, что стрелок, который перехватил его стрелы, обладал первоклассным зрением и мастерством в стрельбе из лука. И словно отвечая на его вопрос, молодой лучник выпустил 3 стрелы в его направлении. Это был точно такой же выстрел, который Байчжун использовал против Люманга, вот только он полностью блокировал его. «Черт, он скопировал мою технику», — снова выругался Байчжун. Он был очень талантливым лучником. Даже Сан Цэ восхищался его навыками стрельбы из лука, но в этот миг он осознал, что его противник был еще лучше него самого. Этот залп 3 стрел был его собственным, уникальным навыком, но этот юный лучник, лишь единожды увидев его, полностью скопировал эту технику, даже немного улучшив ее. В то время, пока Байчжун был озадачен, Люманг сильно обрадовался, так как тем лучником, который только что спас его, был одним из армии Лубу. Но в армии Лубу было только 3 человека, чье мастерство в стрельбе могло сравниться с продемонстрированными навыками. Первым был Хуан Чжун, вторым – Хуан Сю и третьим – Лубу. В данный момент Хуан Чжун был на других воротах, защищая их. Таким образом, оставался только Хуан Сюй. Затем Хуан Сюй быстро достал еще одну стрелу, словно говоря: «Твой противник, это я. Отлично, давай устроим дуэль», — возбужденно подумал Байчжун. Боевые навыки Байчжуна были так себе, но он сильно годился своим мастерством стрельбы из лука. До сих пор он всегда заявлял, что в стрельбе из лука ему нет равных под небесами. Но в данный момент он столкнулся с очень сильным противником, так как он мог не хотеть проверить свои навыки в битве против него. Люманг благодарно кивнул Хуан Сюю, так как тот уже спасал его жизнь множество раз. Тем не менее, сам Хуан Сюй считал, что его долг Люмангу был намного больше. На самом деле древние люди действительно умели ценить добро от других. Почувствовав себя в безопасности, Люманг неожиданно раскашлялся, выплюнув изо рта 2 белых косточки. От стрелы Байчжуна Он лишился двух своих зубьев. Увидев, как Лю Манг начал кашлять кровью, другие дворяне и наемники мгновенно воодушевились. Ранее они все сильно расстроились, подумав, что Лю Манг был убит стрелой Баочжуна, в результат чего они ничего не получили в этой битве и были бы вынуждены вернуться домой с пустыми руками. Но теперь они реально обрадовались, так как Баочжун был заблокирован другим лучником, но при этом он все еще смог серьезно ранить Лю Манга. Бугага, тяжело раненый генерал с малочисленным войском, легкая добыча, всем в атаку. Все дворяне устремились к Лю Мангу вместе со своими солдатами. Раненый, Лю Манг своим языком пробежался по рту. Хихи, я лишился зубов мудрости. Он решил больше не говорить, так как все еще чувствовал эту боль и только еще больше усиливал кровотечение. Затем он одним ударом убил 4 солдат. После вчерашней битвы, когда он убил Чэнь Ву, его сила возросла до уровня генерала 2 ранга. Ли Рен из клана Ли сразу же усомнился в ранении Лю Манга. Как раненый генерал может быть настолько сильным? Лю Манг был полностью покрыт кровью, но все еще был очень энергичным, убивая их солдат, наемников и их самих. Всем войсками, нападем на него одновременно. Даже если он бог войны, сегодня он умрет здесь, заявили некоторые люди и быстро начали совместную атаку на Лю Манга. Даже некоторые старые дворяне присоединились к этому нападению на Лю Манга. Целью их нападения был Лю Манг. Его руки уже полностью ослабли, но он продолжал заставлять себя двигаться снова и снова. У него уже было так много ран, что можно было услышать, как хрустят его кости. В данный момент он был полностью истощен и тяжело дышал от усталости. Он выдохся. Он вышел из режима берсерка. Солдаты рядом с ним быстро заметили, что Лю Манг выдохся и полностью исчерпал свои силы. Тем не менее, ни один солдат или дворянин не осмеливался приблизиться к нему. Один солдат попытался напасть на него, он был мгновенно убит им же. «Ваше высочество, принц Шу, сдавайся. Мы не станем осквернять твой труп и похороним со всеми почестями, так как ты являешься одним из династии Хан». Один из дворян обратился к Лю Мангу. Чжан Де также сказал: «Посмотри на своих солдат, они уже полностью разбиты и отброшены назад. Сколько ты еще собираешься сопротивляться? Просто покончи с собой и отдай нам свою голову». Чжан Де был военным командиром, таким образом его слово в данный момент действительно имело некоторый вес. Лю Манг также видел, что его армия чиновников практически полностью была перебита, но некоторые из его солдат все еще были живы и продолжали сражаться. «Проклятие! Похоже, что у меня и правда не осталось выбора», – неспешно сказал себе Лю Манг. Он должен был отомстить за своих павших братьев, но армия чиновников еще не выпустила свой гнев полностью. Возможно, они станут кровожадными животными. Возможно, для других, когда их солдаты превращались в зверей, это было хорошо, так как это повышало их боевую эффективность в бою, но для Лю Манга это было подобно тому, что они превратятся в обычных животных. А ему нужны были храбрые воины, а не звери. Зверям неведома дисциплина, и они опасны, как для врага, так и для своих союзников. Таким образом, когда битва будет закончена, в целях предосторожности, их нужно будет устранить также. Судьба тех, кто родился в это смутное время, действительно печальная. Они вынуждены заниматься братоубийством, чтобы просто выжить самим. А теперь просто покончи с собой, после чего мы оплачем тебя и похороним твой труп со всеми почестями. Полностью уверенный в себе, сказал Чжан Де. А Лю Манг подумал: о, похоронишь мой труп со всеми почестями, да кучка идиотов, если на самом деле так думаете. Дон Кси определенно сожрет мой труп, чтобы отомстить за смерть Чэнь Ву, а Чжан Цинь спит, видит, как сделать из моего тела человека-свинью, за убийство Чжоу Тая. Вы просто хотите под красивыми словами скрыть свою корысть. Итак, значит, вы хотите, чтобы я сдался? Лю Манг отбросил свой меч в сторону и, поставив свой щит перед собой, оперся на него. Ну, даже если ты откажешься сдаваться, правда заключается в том, что у тебя нет и шанса на победу. Из-за твоих грехов против дворян, тебя нужно было бы казнить путем медленного нарезания на части, но этот Чжан Де великодушно дает тебе шанс умереть быстрой смертью, гордо сказал Чжан Де. Ранее он заключил договор с Баочжуном, что после прорыва города Ванчин, они поделят поровну добычу, но так как прорвать город во второй раз невозможно, теперь он очень надеялся заполучить награду за убийство Лю Манга. Да, Лю Манг успокоился и положил свой щит на землю. Видя действия Лю Манга, Чжан Де счастливо улыбнулся. Он реально не хотел, чтобы Лю Манг сопротивлялся до самого конца. И хоть он мог убить его, но его потери также будут немаленькими. Вполне возможно, что все его наемники будут убиты Лю Мангом, так что он не мог позволить себе подобные потери. «Сдаться, ты реально думал, что я так поступлю?» – издевательски спросил Лю Манг. «Ваше высочество, вы на самом деле хотите быть расчлененным?» – озадаченно спросил Чжан Де. Он действительно не понимал этих слов Лю Манга, так как в его глазах тот уже практически сдался. С чего это он вдруг решил поиздеваться над ним? «Бугагага, я адресую тебе эти же слова, генерал Чжан», – рассмеялся Лю Манг. Лю Манг не знал имели Чжан Де, но он видел знамя с иероглифом «Чжан» позади него, так что просто обратился к нему по фамилии. «Зачем идти на крайние меры? Вы все равно не можете выиграть эту битву. Смерть через расчленение крайне болезненная, вам лучше покончить со всем своим самоубийством». Лю Манг вернул те же слова Чжан Де и, сказав это, он громко засвистел. «Хорошо, если тебе так хочется умереть от расчленения, то умри». Лицо Чжан Де стало очень мрачным. Если Лю Манг не в состоянии оценить его добрую волю, то пускай умирает от расчленения. Чжан Де вовсе не нужен был его труп. То, чего он хотел, это город Ванчин. Так он отдал приказ своим солдатам. Убейте его и отрубите его голову. Тот, кто это сделает, получит 1000 талей золота. За другие части его тела вы получите по 50 му земли. Ура! Солдаты, которые боялись Лю Манга, неожиданно снова воодушевились. Лю Манг был ранен и у него больше не было оружия, так что им нечего было бояться. Они резко устремились к нему. Но в этот миг городские стены неожиданно начали вибрировать от топота ног. Что это? Чжан Де почувствовал, что стена начала вибрировать. Возможно ли, что началось землетрясение? Звуки шагов становились все ближе, а вибрация все интенсивнее. Лю Манг посмотрел на одного из наемников клана Чжан и сказал: «Сдайся сейчас и, возможно, я пощажу тебя». «Сдаться, я просто пойду и убью тебя». Солдат был очень возбужден и не собирался слушаться Лю Манга. В его глазах Лю Манг был горой золота. Он уже видел себя землевладельцем с 1000 золотых тайли. Что за глупые и невежественные люди? Лю Манг разочарованно покачал своей головой. «Сдохни уж наконец». Один из мечей устремился к голове Лю Манга. Как только он достигнет его шеи, голова Лю Манга упадет на землю и награда будет его. В следующий миг из-за спины Лю Манга начали лететь стрелы одна за другой, убив палача Лю Манга и еще 10 вражеских солдат рядом с ним. Что? Чжан Де наконец реально начал переживать. Толпа черных монстров быстро приближалась к ним, и стрелы, которые вылетели из-за Лю Манг, принадлежали этим монстрам. О, наконец-то прибыли. Все тело Лю Манга ныло от боли, он так устал, что просто не мог больше двигаться. Но когда он увидел лидера черной пехоты, то на его лице появилась улыбка. «Черный флаг, уничтожить всех врагов, смерть врагам!» – закричал Сюшен. Этот голос воплощал весь гнев Лю Манга. Чжан Де в неверии потер свои глаза, не в состоянии поверить в происходящее. Черный флаг, который должен был сражаться рядом с ними, как их союзник, на самом деле сейчас нападает на них. Эти 3000 тяжелых пехотинцев были королями сухопутных битв. Все они были экипированы в 50 кг, доспехи и вооружены длинными дао. Всюду, куда они направлялись, начиналось настоящее бедствие. Лю Манг не использовал их ранее, так как знал, что их выносливость была сильно ограничена, и если они вступят в бой раньше срока, им не хватит сил, чтобы сражаться в затяжной битве. Они были подобны тяжелой кавалерии, только таскали всю тяжесть своей экипировки на своих собственных ногах. Так, правильнее будет их сравнить с баллистой. После выстрела, нужно снова натянуть тетиву, что занимает очень много времени. Лю Манг также не мог использовать их, чтобы открыть главные ворота и непосредственно напасть на Санце. Таким образом он решил использовать их на городских стенах. К счастью, городские стены были настолько прочными и широкими, что по ним запросто параллельно могли проехать 4 телеги. План Лю Манга был следующим: заманить все участвующие в сегодняшней осаде войска на городскую стену, то есть дворян, вступив в битву с ними только с армией чиновников, чтобы выразить свой гнев, а также ввести в заблуждение армию Санце, заставив их думать, что у него осталось только 1000 солдат и все. План сработал. Затем Лю Манг заметил, что когда на стену поднялось 12000 вражеских войск, больше войск на стену не подымалось, а значит пришло время вступить в бой черному флагу. Несмотря на то, что численный перевес был на стороне дворян, Когда за дело взялся черный флаг, это превратилось в одностороннюю бойню. На этот раз черный флаг в полной мере показал всю свою силу. У наемников-дворян не было и шанса против них. Они один за другим вылетали за пределы городской стены, словно попали под взрыв С4. Смерть врагам. Черный флаг на самом деле вселил ужас в их сердца. 12.000 армия дворян не могла сбежать, так как единственный путь к эвакуации были осадные лестницы. Из-за страха, наемники начали убивать друг друга, лишь бы успеть добраться до лестницы и сбежать отсюда. Затем неожиданно раздались крики других солдат. Из-за перегруза, осадные лестницы не выдерживали веса и начали ломаться. Таким образом, солдаты, которые в этот момент находились на них, сорвались вниз, превратившись в кровавый бжвяк. Те, у кого еще оставалось какое-то мужество, кричали: «Братья, сражайтесь до конца!» Они думали, что если им суждено умереть, то лучше умереть в бою. Так, группа из 100 наемников бросилась к черному флагу, но в результате они мгновенно превратились в кровавый фарш. Городская стена полностью покрылась человеческими органами и кровью. Те, кто говорил, что захватить город Ванчин было проще паренной репы, теперь оказались в настоящем аду. И этот ад создал для них Люманг, вселив ужас в их сердца. Глава 171. Сан Цэ уничтожает клан Ву. Нет, это же настоящая бойня, воскликнул Лу Су, наблюдая за событиями, которые творились на городской стене. В данный момент, наемники и сами дворяне изо всех ног бежали к осадным лестницам, но те, одна за другой ломались и обрушивались вниз, не выдерживая веса всех людей. Сам Сан Цэ видел в их глазах только страх. Ранее ситуация была весьма неплохой для дворян, и все наемники энергично стремились забраться на городскую стену, но теперь их начали полностью теснить. Но даже если их теснили, они не должны были вести себя настолько хаотично. Некоторые офицеры Сан Цэ стали использовать удар милосердия, чтобы облегчить страдания покалеченным наемникам. Сан Цэ с силой нанес удар по деревянной колоде рядом с собой, разрушив ее, и сквозь стиснутые зубы сказал: «Проклятая тяжелая пехота! Откуда она, черт их дери, взялась там?» Сан Цэ действительно недооценил Люманга. Про себя он думал: если у него была эта тяжелая пехота, почему он не использовал ее вчера? Если бы он вчера использовал эту пехоту, то у Сан Цэ практически не осталось бы шансов вернуть себе город Ванчин. Но Сан Цэ неправильно понял текущее положение дел. Вчера у Люманга все еще не было этой тяжелой пехоты. В то время они все еще были врагами Люманга, а армия Сан Цэ была их союзниками. Но прямо сейчас, бывший союзник Сан Цэ полным ходом кромсал дворян и наемников Сан Цэ. Сан Цэ действительно хотел, чтобы Люманг перебил всех этих дворян, но он вовсе не хотел, чтобы тот полностью вырезал абсолютно всех, так как тогда он все еще смог бы использовать войска дворян. Но прямо сейчас, можно было смело сказать, что все эти 12.000 солдат были обречены. Проклятие! Бао Чжун снова выругался. Ранее принц Шу практически был у него в руках, а город Ванчин практически пал, но теперь ситуация полностью изменилась. Он лихорадочно пытался понять, кем были эти черные тяжелые пехотинцы. Он даже сделал несколько выстрелов по ним и выяснил, что они все еще могут быть ранеными, однако их терпимость к боли была настолько высока, что они просто игнорировали эти раны, и они продолжали свое нападение. Бао Чжун также постоянно чувствовал исходящую угрозу от Хуан Сюя, который твердо нацелился на его жизнь. Хуан Сюй использовал стрельбу рикошетом, использовав большой щит армии чиновников, который лежал рядом с Бао Чжуном. Поскольку Хуан Сюй сделал выстрел не прямо в Бао Чжуна, тот остался на своем месте, но когда стрела срикошетила, ему просто не хватило времени на то, чтобы среагировать, и стрела пронзила его левое плечо. «Арх!» – закричал Бао Чжун и быстро опустил свой лук. Тогда Хуан Сюй быстро направился к нему, чтобы схватить и связать, а затем бросить в тюрьму. «С дороги! Свалите!» Чжан Де также запаниковал. Желая сбежать отсюда, она начал толкать своих же солдат на верную гибель. Сейчас он реально раскаивался о том, что был так высокомерен в отношении Люманга. Если бы только он отнесся к нему немного уважительнее ранее, то сейчас бы он мог просто сдаться ему, выиграв некоторое время для себя. Но теперь его ждала только смерть в руках Люманга. Таким образом, его страх достиг своего пика. И вот, когда Чжан Де обратился в бегство, его ногу неожиданно схватил Люшан. «О, брат Чжан, пожалуйста, спаси меня!» Кланы Лю и Чжан дружили на протяжении многих поколений. Чжан-де даже называл Люшана старшим братом, но в данный момент Люшан не мог сбежать, так как его правая нога была ранена стрелой во время залпа черного флага, который те сделали, чтобы защитить Люманга. Если армия наемников Санце победила бы в этой войне, то он мог бы просто найти какое-то уединенное место, чтобы восстановить свои силы, но в данный момент все наемники обратились в бегство, а их враги хотели только их смерти. Как он мог не обратиться в бегство в подобной ситуации? «Отвали, отвали, я сказал», — закричал Чжан-де, ударив Люшана. «О, брат Лю, твоя нога уже тяжело ранена, так что умри, ради меня, а я буду молиться за твою душу дома, иначе никто из нас вообще не выживет». Чжан-де наконец понял, насколько страшен был Люманг. Он был тем, кто убил всех дворян Ванчина, даже глазом не моргнув. Он был намного страшнее даже Лубу. Лубу, просто истребив клан Чень, мгновенно получил титул мясника. Но какой же титул тогда присвоить Люмангу? «Брат Чжан, умоляю, ты не можешь покинуть меня здесь. Пожалуйста, спаси меня». Люшан еще не закончил свою речь, как получил сильный дар в свое лицо от Чжан-де. На его лице смешалась кровь и слезы. Люшану было 40 лет, но Чжан-де был моложе него на 10 лет, так что его сила была выше, чем у него, но он все еще был не в состоянии избавиться от него. «Брат Чжан, брат Чжан». Люшан продолжал держаться за ногу Чжан-де. Он не отказывался отпускать его, так как тоже хотел сбежать отсюда. Так, даже после того, как Чжан-де пнул его своей ногой, он продолжал держаться за него. Он так поставил на кон все, что у него было. «Брат Чжан, пожалуйста, спаси меня, и я обязательно отплачу тебе за свое спасение. Я заплачу тебе 10 000 золотых талий и даже подарю свой нефрит Хушиби, только спаси меня». В прошлом году Чжан-де посетил дом Люшана и там увидел кусочек нефрита Хушиби. Этот нефрит Люшан силой отнял у потомка Мэнли, который был убит императором Цинерши династии Цинь. Тогда Чжан-де предлагал Люшану половину своего имения, лишь бы заполучить этот нефрит, но тот отказался, так как это сокровище было слишком бесценным. Но сейчас, когда жизнь Чжан-де также оказалась в опасности, даже если Люшан предложил бы ему саму императорскую печать за свое спасение, он все равно бы отказался от нее. Видя, что Люшан не собирается отпускать его ногу, Чжан-де поднял свой меч и закричал: «Старый пердун, ты сам заставил меня сделать это!» и отрубил руку Люшана. Его меч разрубил руку Люшана, разбрызгав кровь повсюду. А Люшан душераздирающе закричал. Отрубив правую руку Люшана, Чжан-де наконец мог сбежать отсюда, чтобы спастись, но в этот момент Люшан снова схватил его левую ногу своей левой рукой и сказал: «Пожалуйста, спаси меня, умоляю, отпусти меня», — завопил Чжан-де. Враг, похожий на стражей врат ада, приближался все ближе. Чжан-де быстро нанес удар в лоб Люшана, дабы освободиться от его хватки и сбежать. Плоть разлетелась во всех направлениях. Чжан-де беспощадно убил человека, с которым они находились в союзе на протяжении многих лет, так как его жизнь была важнее всего остального в мире. Освободившись от хватки Люшана, Чжан-де пнул его труп и быстро направился к осадной лестнице, которая была уже просто переполнена солдатами. Поскольку Чжан-де уже испачкал себя кровью Люшана, то дальше он начал лишь еще больше буйствовать. Он сталкивал своих солдат прямо со стены и даже лично убил некоторых из них. Но этими своими действиями он побудил некоторых своих солдат восстать против него же, и они схватили его. Увидев, что они схватили Чжан-де, черный флаг не стал нападать на них. Сюйшен даже вышел из рядом черного флага и забрал Чжан-де в качестве заключенного, а после этого приказал черному флагу убить оставшихся солдат. Но подобная ситуация не была единичной, на всех осадных лестницах разгорелась настоящая бойня между дворянами и их наемниками. «Это просто ужас», — сказал Хуан Чжун, который только что вернулся с других ворот, после того, как зачистил их. Ему реально стало плохо, когда он наблюдал за развернувшейся картиной. Он лично только что убил более 1000 солдат, но у него все еще была не настолько кровавая сцена. Все вокруг окрасилось в малиновый цвет и было завалено различными останками. Различные части тела людей валялись повсюду, словно это был мусор какой. Люманг же просто сидел на земле, вообще никак не реагируя на происходящее. Он так устал, что у него просто не было сил на то, чтобы наблюдать за этой битвой, тем более, что он знал, что эту битву они уже выиграли. Он выполнил свою миссию. Ему удалось позволить армии чиновников выразить свой гнев, а выжившие теперь будут спасены им. Таким образом, Лю Манг хотел просто отдохнуть и сохранить силы для следующей битвы с основными силами Сан Цэ. Но в глазах Сюишина, спокойствие Лю Манга реально до чертиков пугало его. Он, являясь лидером черного флага, устроил настоящую бойню вокруг и сейчас был полностью покрыт кровью и имел просто отвратительный запах. Ранее он сильно злился на то, что его подразделение было ограничено Лю Мангом, так он хотел воспользоваться этим шансом, чтобы показать Лю Мангу, насколько нехорошо оскорблять его, но в результате, Лю Манг даже бровью не повел. Лю Манг оставался совершенно спокойным, глядя на эту кровавую бойню, словно он подобные сцены наблюдал каждый день у себя в окне, словно он полностью постиг Фурин Казан Сунь Цзи. Это место превратилось в настоящий ад, где каждый был обречен стать кровавым месивом. Подобная картина могла заставить обычного человека стошнить на месте. Даже бывалые генералы, лицезрение подобную сцену, начинали чувствовать рвотные позывы. Но Лю Манг оставался совершенно невозмутим, словно внутри него не осталось совсем ничего. Сюйшен подумал про себя, что он за человек такой. Неужели он и правда человек с неба? Ранее он слышал, как солдаты из армии чиновников говорили, что их генерал – это человек с неба. Он лишь презрительно насмехался над ними, про себя думая, что еще за человек с неба. У него все такая же красная кровь, как и у других людей. Может, это просто специально распространяемые слухи, чтобы завербовать побольше солдат? Но теперь, глядя на Лю Манга, он реально начал верить в то, что тот был необычным человеком. Вот только он был вовсе не человеком с неба, а скорее он был живым воплощением бога ада. Смерть врагам. Черный флаг выплеснул весь свой гнев и недовольство на наемников и дворян. С детства их тренировали, как солдат, и теперь они могли в полной мере показать результаты своих стараний. Так, численность наемников-дворян стала резко сокращаться, так как те, кто не был убит, быстро отступал по осадным лестницам. Ах, дворяне и наемники полностью разбиты. Разочарованно покачал своей головой Лу Су. Из того, что он видел, у наемников и дворян не было шансов сбежать, и они были полностью загнаны в угол. Единственный возможный вариант для них – это умереть или сдаться. Они также могли использовать их повторно, в качестве своих солдат, таким образом, из можно было только полностью уничтожить. Чертов Лю Манг, чертов Лю Манг, чертов Лю Манг. Сан Цэ яростно трижды проклял Лю Манга. До сих пор он еще никому не удавалось столько раз в подряд нанести ему столько поражений. Лишь этот Лю Манг смог добиться этого. Он не только смог одолеть его, но даже умудрился нехило потрепать войско Сан Цэ. В данный момент его потери составили 5000 солдат Данина Зуа, наемники кланов Бяни Зуа, общей численностью в 10000 солдат и теперь еще 12000 наемников дворян. Всего за два дня осады, потери Сан Цэ составили около 30000 солдат из его 100000 армии. Кроме того, он потерял 4 генералов: Чжоу Тая, Чжан Циня, Чэнь Ву и Донг Си. Если эта тенденция продолжится, то насколько ему хватит этой 100000 армии? В то же время ситуация у Лю Манга была совершенно иной. Он уже потерял 90% от своих изначальных войск, но они смогли убить только генерала Су Фэ с его стороны. Это действительно было сокрушительное поражение для Сан Цэ. Сан Цэ еще никогда не проигрывал в битвах, когда на его стороне было численное превосходство. Причина, почему он вообще собрал 100000 армию под собой, заключалась в том, что он хотел сразиться с Лу Бу, но прямо сейчас его противником был не Лу Бу, но он уже понес столь огромные потери. Сан Цэ наконец начал признавать в Лю Манге достойного противника и принца Шу. Он реально не ожидал такого развития событий. Он считал Лю Манга просто очередной пешкой Лу Бу. Кто бы мог подумать, что его навыки и таланты окажутся настолько ужасными. Ход мыслей Лу Су был таким же, как и у Сан Цэ. Этот человек был тем, кто спас Лу Бу в Сяпи, затем оскорбил Каа Каа до состояния кровавой рвоты у Кай Яна. В Шоучине он не постеснялся оскорбить Юань Шу прямо в лицо, а у горы Багонг он сумел остановить вражескую кавалерию, имея в своем распоряжении только пехоту. А на банкете в городе Ванчин он невероятно искусно оскорбил двух лучших советников Чжандона. Лу Су реально начал думать, что даже Сан Цэ или его названный брат Сан Цянь не смогли бы сравниться с этим принцем Шу. Он реально отлично разбирался, как в военных, так и в гражданских вопросах, и обладал очень сильным доверием Лу Бу. Лу Су даже подумал, что не говоря о Чжандоне, даже во всей Поднебесной не было никого, кто смог бы сравниться с принцем Шу. Даже его друг Чжоу Ю уступал ему. Затем Сан Цэ сказал: «Лу Су, передай Цзи Юи, чтобы он готовился к бою. Я должен лично напасть на город». Сан Цэ просто не больше выносить столь огромные потери. Он должен был немедленно нанести ответный удар. «Господин, не делайте этого. Ваши раны еще не зажили». Лу Су попытался отговорить Сан Цэ. «Лу Су, у нас осталось мало времени». Сан Цэ покачал своей головой. Он реально рассчитывал, что хотя бы до обеда он сможет занять город Ванчин. Но теперь его надежды полностью рухнули. Затем он продолжил: «Я думаю, что ты уже в курсе того, что Лу Бу уже в пути. А думаю, что уже послезавтра он будет здесь и полностью сокрушит нас. Если мы до завтра не сможем вернуть город Ванчин, тогда нам останется только отступить своими войсками». Кавалерия Бин была главным военным подразделением Лу Бу и уже была совсем недалеко отсюда. 5000 волков мчались сюда, чтобы уничтожить их. Сан Цэ видел эту силу, когда вместе с Чжоу Ю приветствовал Лу Бу. Все кавалеристы Бин были настоящими экспертами в верховой езде и являлись опытными лучниками. Они были ветеранами, которые пережили множество битв, а их лошади были не хуже Красного Зайца или Улуна. Они действительно была настоящим кошмаром любой пехоты. Несмотря на то, что тяжелая пехота может быть использована для борьбы с тяжелой кавалерией, у нее нет мобильности, что очень осложняет для них битву против кавалерии. Тяжелая кавалерия может просто кружить вокруг тяжелой пехоты, ожидая момента, пока та полностью истощит свои силы. Она, подобно волкам, будет уничтожать их одного за другим. В данный момент армия Сан Цэ была подобна беженцам, которые изо всех сил хотели попасть за городские стены, дабы волки не смогли настигнуть их. Таким образом, город Ванчин должен был быть захвачен сегодня любой ценой. Тогда Лу Су высказал то, что его все еще беспокоило. А что насчет дворян? Он должен был знать, как ему поступать, если армия Лу Бу взяла в заложники кого-то из дворян. Они были теми, кто предоставил Сан Цэ свои войска. Таким образом, если Сан Цэ бросит их на произвол судьбы, то вполне возможно, что он больше не сможет и шагу сделать в Чжандоне. Ах да, дворяне, разве они все не погибли в этой битве? Крайне холодным тоном спросил Сан Цэ. Все? Лу Су удивился, услышав эти слова, и подумал: о чем только думает господин. Армия Лу Бу не настолько сумасшедшая, чтобы убить всех дворян. Они определенно захватят некоторых из них. Получается, что господин решил сам убить всех дворян Чжандона. Лу Су, передай всем оставшимся войскам дворян, что их хозяева были полностью уничтожены армией Лу Бу. Пускай они присоединяются ко мне, чтобы отомстить за них. Сан Цэ спокойно отдал свой приказ, пристально глядя на Лу Су. Лу Су полностью лишился дара речи. Он четко знал, что дворяне были наверняка схвачены армией Лу Бу. Неужели его господин вознамерился поглотить их войска? Его догадка была верной. Сан Цэ действительно хотел поглотить их войска. Угроза со стороны дворян его правлению в Чжандоне была слишком велика. Так что независимо от того, сможет ли он сегодня захватить город Ванчин, Сан Цэ не доверял им. Эти дворяне думали только о своих собственных интересах. Сегодня они помогали Сан Цэ, а завтра они могли встать на сторону Лу Бу или Каока или даже Лю Бяа, чтобы уничтожить его самого. И Сан Цэ вовсе не собирался допускать подобного исхода. А что насчет советников и дворецких дворян? Снова спросил Лу Су. Дворяне содержали вокруг себя большие свиты, и все эти люди подчинялись только своим хозяевам и ни за что не поверят в подобные слухи, пока лично не увидят трупы. С ними? Просто поступи с ними так же, как с их хозяевами. Сан Цэ сказал это настолько легко и просто, что сердце Лу Су замерло. Он хотел полностью уничтожить все потенциальные очаги восстания. «Да, господин, а что насчет клана Ву?» – уточнил Лу Су. Клан Ву сбежал сразу же, как только черный флаг вступил в бой, так что их войска практически полностью эвакуировались, лишь были уставшими и напуганными. «Клан Ву?» – низким голосом повторил Сан Цэ. Этот клан был родным кланом его матери и всегда поддерживал клан Сан. Но в глазах Сан Цэ также появился опасный огонек, поскольку он уже отдал свой приказ, согласно которому все дворяне погибли при осаде Ванчина. Он не позволит клану Ву избежать этой же участи, так как они уже дважды нарушили военные законы. «Убить их всех», — решительно сказал он. Лу Су сильно удивился. Сан Цэ даже осмелился обить родственный клан. Ранее клан Ву пожертвовал очень многим, чтобы поддержать клан Сан, но прямо сейчас он на самом деле отдал приказ убить родной клан его матери. Это действительно жестоко, но решительно и эффективно. Сан Цэ добавил, не щадить никого, убить их всех прямо сейчас, дабы избавиться от проблем в будущем. Лу Су склонил свою голову. Да, сэр. Он больше не осмеливался смотреть на Сан Цэ, а его впечатление о нем в корне изменилось. Внезапно Сан Цэ стал слишком решительным, а это убийственное намерение не было ложным. Лу Су был действительно озадачен, так как Сан Цэ от толерантного правителя мгновенно сменился на беспощадного тирана. В этот миг в сознании Лу Су появился образ Лю Манга. Сан Цэ во многом был похож на Лю Манга, несмотря на того, что сейчас они были врагами. Так Лу Су задумался, кто же должен стать его мудрым господином, Сан Цэ, Сан Цэ или же Лю Манг. Глава 172. Покорение наемников. Лю Манг, наконец, пришел в себя и сразу же был ошарашен количеством трупов вокруг. Так он пробормотал, какого хрена здесь произошло. Он реально не мог поверить в то, что это был результат столкновения тяжелой пехоты с легкой. Из-за того, что битва проходила в ограниченном пространстве, наемники дворян были подобны крысам, загнанным в угол. Даже когда во время битвы при горе Багонг кавалерия провинции Юй полностью смяла войска снабжения Лубу, картина была не настолько жуткой, как сейчас. Однако тогда битва проходила на открытом пространстве, так что солдаты могли рассредоточиться и сбежать с поля боя. Таким образом, там все еще сумели выжить 3000 солдат снабжения. Но у наемников дворян в данной ситуации было только два варианта. Первый – совершить самоубийство, спрыгнув со стены. Второй вариант – стать фаршем под мечами черного флага. Решение, которое принял Лю Манг, на этот раз оказалось слишком жестоким. По факту Лю Манг сделал то, что в наше время назвали бы минометным градом. Подобное сравнение наиболее уместно для черного флага в этой битве. У легкой пехоты дворян не было и шанса против подобного минометного обстрела. Таким образом, когда битва утихла, вокруг осталась только жуткая кровавая сцена. Когда Лю Манг пришел в себя, Хуан Чжун быстро подошел к Лю Мангу и сказал, «Юный господин, пожалуйста, остановите их». Он видел, что эти солдаты полностью утратили боевой дух и были готовы сдаться. Эти 5000 выживших солдат все еще были людьми, а не свиньями на убой. Если бы они продолжали упорствовать, то Хуан Чжун даже не подумал бы щадить их, но сейчас все они бросили свое оружие и молили о сдаче. Некоторые из наемников, услышав разговор Лю Манга и Хуан Чжуна, тут же закричали, «Да, генерал, мы готовы сдаться, мы готовы сдаться». Они все знали, что Лю Манг был лидером армии Лубу. Черный флаг также временно прекратил свое наступление, чтобы услышать приказ Лю Манга. Капитуляция, даже если они сдадутся, они совершенно бесполезны, так как страх уже глубоко укоренился в их сердцах и в битве против армии Сан Цэ их было просто невозможно использовать. Они боялись черного флага, словно они были ужасом из самих глубин ада. Это были настоящие монстры, чья одна атака в раз уничтожила 6000 вражеских солдат, так что уцелели только эти 5000. И сейчас они с мольбой смотрели на Лю Манга, готовые сдаться. Лю Манг закрыл свои глаза и задумался. Он знал, что эти наемники были обычными людьми династии Хан. Он действительно не хотел убивать свой же народ Хан, но они были вынуждены сражаться против Лю Манга Сан Цэ, который хотел отомстить за Дацэ и смерть Чжоу Тая. Лю Манг также заставил своих солдат сражаться, чтобы отомстить за смерть Суфея и своих павших братьев по оружию, которых убил Чжоу Тай. Услышав их мольбу, сердце Лю Манга начало смягчаться. В его голову тут же начали вертеться мысли о том, что это были чьи-то сыновья, чьи матери шили им одежду, в надежде на их скорое возвращение. Они также могли быть единственными кормильцами своих семей. Никто из них не хотел идти на войну. Войны хотели лишь эти проклятые дворяне. Глядя на закрытые глаза Лю Манга, Хуан Чжун подумал, что тот решил пощадить наемников, так что он уже приготовился отдать приказ черному флагу пленить наемников, но следующие слова Лю Манга повергли всех в шок. Открыв свои глаза, Лю Манг холодно сказал, не щадить никого. Однако на его лице было весьма неоднозначное выражение. Он действительно хотел пощадить их, однако они были совершенно бесполезны для следующей битвы, а он сам не мог выделить своих солдат, чтобы охранять их, а наемники дворян, которые не участвовали в восстании, были полностью уничтожены во время обороны города. Все они были уничтожены солдатами Даяна. В плане черного флага, так как Сюйшен покорился Лю Мангу, то и остальные солдаты были покорны ему. Но что насчет этих наемников дворян? У них не было дисциплины, Они были переполнены страхом и были склонны к восстанию. Лю Манг не мог использовать их. Более того, если они вдруг реально восстанут, то город Ванчин подвергнется двойному нападению, снаружи и изнутри. Так, он только мог уничтожить их всех. Что? Сюйшен и Хуан Чжун полностью ошалели, подумав, что они ослышались. «Мне что еще раз нужно это повторить, не щадить никого?» Холодно сказал Лю Манг. В его глазах все еще отражалось колебание, но он должен был быть беспощадным к врагу. Наконец он осознал, насколько тяжело быть генералом. Для победы нужны были жертвы, и поскольку Лю Манг не хотел приносить в жертву своих людей, он мог принести в жертву лишь вражеских наемников, которые уже сдались. «Да, сэр», – почтительно ответил Сюйшен, а про себя подумал, что Лю Манг был крайне безжалостным человеком. Сам он также был безжалостным в бою. И если их господин будет менее беспощадным, то они вполне могли восстать против него. Вчера Лю Манг без колебаний обещал похоронить их заживо, а теперь он даже глазом не повел, приказывая убить 5000 сдавшихся солдат. Сюйшен осознал, насколько решительным человеком был Лю Манг. Только такой человек был способен подавить пламя войны. Он также обнаружил, что Лю Манг нравится ему все больше. Сюйшен был воином и с нетерпением хотел показать всей нации мощи величия его черного флага, помогая своему юному господину выиграть битву за мировое господство. «Генерал, мы сдаемся, мы сдаемся». Наемники дворян начали сходить с ума. Они уже бросили свое оружие и доспехи и встали на колени перед Лю Мангом, моля его о пощаде, но тот неожиданно приговорил их всех к смерти, а черный флаг мгновенно начал приводить в исполнение приказ Лю Манга, словно они были его руками и ногами. Лю Манг, видя их мольбу, мог лишь в душе сказать: «Простите меня, если бы у города было достаточно войск, он непременно бы принял их капитуляцию, но теперь он мог только убить их всех». Про себя он подумал: «Простите, после окончания этой битвы, я дам каждому из вас по монете, чтобы вы могли упокоиться с миром, никого не щадить, убить всех их», — снова закричал Лю Манг, так что никто больше не колебался. Если кто-то из них снова усомнится в его приказе, то он снова начнет действовать, как в Сяпи, когда он лично убил троих своих солдат за неподчинение. «Пощадите меня, пощадите меня, генерал, не убивайте нас, я не хочу умирать, у меня есть семья, пожалуйста, пощадите меня». Подобные крики постоянно доносились со стороны наемников-дворян. «Мама, я не вернусь домой и не смогу забить гвоздь в твой гроб. Убийца, мясник, мы сдались тебе, но ты все равно решил убить нас. Лю Манг, чтоб ты сдох, как бездомная шавка. Мы будем ждать тебя в аду. Генерал Сан Цэ отомстит сегодня тебя за нас». Лю Манг моча сжал свой кулак. «Убийца, мясник», как давно эти слова стали синонимами его имени. 5 месяцев назад он не убил даже цыпленка, но в этот момент на его руках находится крови больше 100 000 человек. «Мясник, да», — глаза Лю Манга опять налились кровью. «Ради своих братьев по оружию, я стану не только мясником, я пойду и не на такое ради их безопасности и процветания, но вы посмели убить их, теперь я безжалостно убью вас». Лю Манг мгновенно атаковал нескольких солдат, и их головы слетели с плеч. Лю Манг непрерывно повторял себе под нос: «Карма человека навсегда портится, когда он убивает другого человека». Его рука начала ускориться, убивая остальных солдат. Из-за крови, его золотые доспехи полностью утратили свой былой блеск. Затем он продолжил: «В прошлом был человек, который поклялся в братстве и стал убивать других людей в состоянии кровавого безумия. Благодаря своим навыкам, он с легкостью убивал других людей. Он несся вперед, размахивая своим мечом и копьем, желая нанести сокрушительный удар по этой нации. Он не просто говорил, а словно пел, как будто призывал духов героев прошлого, чтобы они присоединились к этой битве. Теперь он на самом деле стал демоном из ада. Хочешь убить меня? Сначала я убью тебя». Каждый солдат под давлением страха может показать максимум своего потенциала и стать намного эффективнее в бою, ничем не уступая генералу 3 ранга. Солдат, который сказал это, быстро бросился к Лю Мангу, но тот был быстрее, а затем продолжил говорить: «Подобное желание, сродни желанию поймать луну, гоняясь за ее отражением. Лидер падет, ученый исчезнет, а воин умрет. Доброта и справедливость заключены в оковы, а Китай погружен в хаос. Центральные равнины в смятении, а люди непрерывно скорбят». Рука Лю Манга становилась все быстрее. Даже Хуан Чжун заметил, что навыки Лю Манга невероятно возросли. «Карма человека портится навсегда, когда он убивает другого человека. Хуан Чжун попытался осмыслить эти слова и про себя подумал. «Юный господин, твои амбиции становятся все больше. Этот Чжун клянется следовать за тобой до самого конца». Пение Лю Манга продолжалось, подпитывая его жажду крови. Древние ценили знания, уважали героев и высмеивали тех, у кого была испорченная репутация. С железным мечом в руках, рассерженный народ убивал врагов. Храбрые люди уничтожили их плоть и выпивали их души. Их шутки и споры заставляли богов и демонов съеживаться от страха. Путешествуя на 1000 ли, чтобы убить врага и дотянуться руками до 10 звезд, встречая друзей и связывая себя глубокими узами, на рассвете они шли к западным воротам, а вечером возвращались с вражеской головой, заявляя о своей победе. Ночью, когда люди спали, раздался звон боевого рога. Эта мать у западных ворот прощалась с ними, она была убита горем, из-за того, что потеряла своего ребенка. Молодежь подобна ветру, и она стареет в мгновение ока. Убийства распространяются по всей земле, погружая всех в отчаяние. Через 3 шага убийство завершено, все органы остановили свою работу, а кровь распространилась на 1000 ли. Трупы образовывают горы, а герои прекращают свой поход. Труп врага становится подушкой, и вовсе он продолжает убивать людей. С улыбкой люди женятся на их дочерях, лишь чтобы узнать, что она боится этого человека. Пепе, я хазе, что это за бред? Возможно, это какая-то древняя китайская ода или чего еще такое, а Анлитер просто сделал дословный перевод, из-за чего смысл этого текста исказился. Отец, юный господин, Хуан Сюй, который только что заключил Бао Чжуна в тюрьму, реально начал нервничать. В данный момент Лю Манг полностью вошел в раж, убивая наемников. Даже черный флаг прекратил свое наступление, пропуская вперед Лю Манга. «Месть, кровь, кровь, кровь!» — громко кричал Лю Манг, его клинок уже сломался, но солдаты все еще были не в состоянии противостоять его атакам. Лю Манг просто схватил большой щит и копье и возобновил свое нападение. А Лю Манг продолжал. С древних времен, те, кто громче всех кричали о доброжелательности и праведности, причиняли людям наибольшую боль. Ни один ученый никогда не руководствовался моралью и справедливостью. Есть только тигр и лев, которые вечно сражаются между собой за победу. Пока Лю Манг продолжал петь, его копье и щит превратились в настоящую косу смерти, выкашивая врагов всюду, куда бы он ни пошел. Что здесь происходит? Сюйшен, который полностью прекратил свое нападение, также впал в ступор от того, как Лю Манг владел щитом и копьем. Казалось, словно они для него вообще ничего не весили, хотя на самом деле эти копья и щит вместе весили около 100 кг. Хуан Чжун также задумался, возможно ли, что он совершил прорыв и его сила возросла, или это что-то другое. Непроизвольно он начал сравнить себя с Лю Мангом. Он как раз сумел прорваться к суперклассу в возрасте Лю Манга, но сейчас он чувствовал в Лю Манге что-то еще. Хуан Чжун закрыл свои глаза и начал анализировать состояние Лю Манга. Убийство этих солдат стало крайне тяжелым ударом для юного господина. Неожиданно он осознал, что вызывало его беспокойство. Нет, юный господин собирается прорваться к гиперклассу. Невозможно, это определенно невозможно. В мире просто не существует человека, который смог бы прорваться от генерала 3 ранга к генералу 1 ранга, не говоря уже о гиперклассе. Но он не мог опровергнуть свои же ощущения, которые во все горло кричали, что Лю Манг на самом деле совершал прорыв к гиперклассу. Лю Манг спросил 2 наемников. Убить 1 человека – грех. Убить 10 000 человек – тоже грех. Убийство 1 000 человека – также грех. Все вы твердите мне, что герои этого мира никогда не убивали людей. С этими словами его скорость увеличилась еще больше, и он продолжил убивать солдат. Черный флаг уже давно полностью прекратил свои действия, не в состоянии угнаться за Лю Мангом, а тот уже убил так много солдат, что его золотые доспехи стали малиновыми от крови. Демон. Он король демонов. Дьявол. С этими словами, наемники дворян начали прыгать со стены, лишь бы не быть убитыми этим демоном. Кха-кха. Наконец Лю Манг снова пришел в себя и начал громко кашлять, а его руки стали сильно дрожать. Он бросил свое оружие и сел. Он был сильно удивлен той горой трупов, которую сам и создал. Убить 1 человека – грех. Убить 10 000 – грех. Убить 1 000 – тоже грех. Хуан Чжун наконец вздохнул с облегчением. Это не прорыв в гиперкласс. Или бы прорыв на этот уровень был настолько прост, то в этом мире существовало бы просто море генералов гиперкласса. Но даже если Лю Манг не смог достичь гиперкласса, он все еще устроил настоящий террор вокруг. Он использовал жажду крови, поддерживая Лю Манга. Хуан Чжун задумался. Лю Манг просто падал от истощения. Одним из условий этого состояния было убийство более 100 000 человек или животных в одиночку. И Лю Манг выполнил это условие, убив кланы восставших дворян в городе. Лу Бу в молодости также достиг этого состояния. После того, как его отец умер, он жил с волками, воспитывался ими и охотился вместе с ними. Во время первой войны округа Чжуюань, Лу Бу с еще 123 солдатами был окружен 30 000 армией племен Вуван, и они продолжали сражаться с этой армией, пока их не осталось всего трое, но племенная армия также потеряла 7 000 солдат. В то время сознание Лу Бу как раз также затмила жажда крови. Без лошади и оружия, Лу Бу голыми руками разрывал врагов, словно те были бумажными листами. Так, он смог уничтожить 7000 солдат, но в последующем, Лу Бу отказался от использования этой техники, так как после ее использования, он пролежал без сознания в течение нескольких дней. Еще одной причиной отказа от этой техники стала невозможность отличить своего от чужого. Например, Чжоу Тай в этом режиме начал также атаковать и своих солдат. И то, что Лю Манг смог достичь этого состояния, на самом деле большая заслуга Лу Линцы. В время его обучения, Лу Бу сказал, что эта техника может значительно увеличить силу Лю Манга. После этого, Лю Манг поинтересовался насчет этой техники у Лу Линцы, и та сказала, что для ее активации нужно было убить как можно больше людей. При этом убийственное намерение пользователя увеличится в 10 раз. Затем сознание поблекнет и пользователь войдет в режим берсерка. Под воздействием жажды крови Лю Манг убил около 1000 человек. Так, напуганные наемники предпочитали спрыгнуть со стены, чем столкнуться с Лю Мангом лицом к лицу. И сейчас, когда убивать больше было некого, убийственное намерение Лю Манга начало угасать, и истощение окутало его тело. К счастью, Хуан Чжун был рядом, чтобы поддержать его. Лю Манг непрерывно хватал воздух ртом и полностью лишился своих сил. Эта техника была слишком страшна, но в результате он утратил контроль над своим телом. Даже черный флаг почувствовал страх, увидев сейчас Лю Манга в действии. Им показалось, что если они попробуют восстать против него, то он просто вырежет их всех в одиночку. Тогда Хуан Чжун сказал: «Юный господин, просто отдохните». 12 000 солдат-наемников Санце были уничтожены. Здесь больше никого не осталось. Черный флаг выполнил миссию, так что единственные, кто остался, это главы дворян, которые схвачены и арестованы, ожидая ваших приказов. Глава 173. Выбор Лю Манга. Спустя полдня, как Лю Манг уничтожил солдат-дворян на городской стене, в армии Санце произошло нечто подобное тому, что творилось на городской стене. Клан Ву был полностью уничтожен Тайшицей и солдатами Данина, а сам Сан Це прикинулся шлангом, словно был не при делах. Когда глава клана Ву бросился к Сан Це, дабы найти защиту от произвола Тайшицы, он даже в своих самых диких фантазиях подумать не мог, что Сан Це лично нанесет удар ему в сердце, а затем, удаляя свой меч, холодным голосом скажет: «Клан Ву дважды нарушил военный закон, поэтому я, как ваш господин, вправе использовать казнь, как наказание для всех вас». После этого глава клана Ву умер с выражением полного неверия, что его собственный племянник убил его. Затем Сан Це, счищая кровь со своих доспехов, закричал: «Лу Су, все готово?» «Господин, солдаты готовы», — почтительно доложил Лу Су. В данный момент Лу Су реально начал восхищаться Сан Це, а также у него появился некоторый страх перед ним. Сегодня Сан Це убил своих же родственников, чтобы захватить их солдат, а завтра, возможно, он возжелает жизнь самого Лу Су. Этот человек был крайне амбициозным и имел очень высокие стремления, таким образом он действительно был достоин стать одним из величайших героев этой нации. Однако, с точки зрения Лу Су, Сан Це все еще не был мудрым господином, достойным его служения. Таким образом, как только битва на Лучжан закончится, он вернется в Хуэйцзы к Сан Цуаню, который действительно нуждался в нем.